Глава 108. Фрагменты Всемирной Оды Феникса. Часть 3. «Нет, вы позвольте мне попытаться». Юнчэнь отступил, столкнувшись со словами Фэн Байчуаня. Он заговорил серьезным тоном. «Я очень хорошо знаю свои силы, но у меня на самом деле есть способности, чтобы попытаться пройти это испытание». Юнчэ поднял свою ладонь и развел пальцы в стороны. Выпущенная внутренняя сила превратилась в огромный шар оранжевого пламени, внезапно вышедший из его ладони. Этот огненный шар сильно шокировал Фэн Байчуаня, и он удивленно спросил. «У вас на самом деле есть атрибут огня духовных техник?» «Точно. Кроме того, это очень высокоуровневый атрибут огня духовных техник», — кивнул Юнчэ. Тем не менее, его самый большой козырь в испытании Феникса было его превосходное тело, которое было неуязвимо для любого вида огня. Естественно, для него было невозможно сказать об этом. Даже если бы он так сказал, Фэн Байчуань определенно бы ему не поверил. «Так как это испытание Феникса, значит, оно должно быть в основном испытанием огня. Я обладаю доскональными знаниями об атрибуте огня духовных техник и имею определенную степень сопротивления к огненной внутренней энергии. Возможно, я даже смогу с легкостью пройти это испытание». Фэн Байчуань все еще качал головой и сказал: «Испытание Феникса действительно в основном базируется на энергии огня. Но вы слишком недооцениваете его мощь. Как можно сравнивать огненную энергию обычного человека со святым пламенем божественного зверя Феникса? 10 лет назад я также попытался пройти испытание Феникса. Тем не менее, просто сделав несколько шагов на испытательном полигоне в самом начале, мук от жары лавы было уже достаточно, чтобы заставить меня возжелать смерти. Я решил отказаться после времени в несколько вдохов. Даже если у вас есть атрибут огня духовных техник, и вы обладаете знаниями, контролем и сопротивлением к огненной внутренней энергии достаточно хорошо, пламя Феникса все еще гораздо ужаснее, чем вы можете себе вообразить. Первый предок, который прошел испытание Феникса, также обладал атрибутом огня духовных техник и едва прошел его, находясь на духовной степени внутренней силы. Что же касается предков, прошедших после него, им удалось только потому, что в их крови уже была родословная Феникса, и она имела очень сильное сопротивление. Кроме того, ни один не имел силы ниже духовной ступени. С текущей внутренней силой это в корне невозможно». Юнчэ спокойно ответил: «Так как лидер клана Фэн также попытался пройти испытание Феникса ранее, то вы четко понимаете, что если кто-то чувствует, что он не сможет вынести хода испытания, то он может отказаться от него. Тогда, если не будет смысла упорствовать, это абсолютно никакой опасности для жизни человека, если можно просто выбрать отступление, когда будешь не в состоянии продолжать. Все соплеменники, которые умерли во время испытания, вероятно, хотели пройти через силу и, следовательно, остались там навсегда. Но я не буду делать то же самое. Я очень сильно дорожу своей жизнью и сразу же откажусь, как только почувствую, что это невозможно. Следовательно, нет никаких опасностей, которые необходимо учитывать. Поскольку нет опасности, неважно, будет это успех или неудача, не будет никакого вреда от попытки, да?» Юнчэ посмотрел на выход и продолжил: «Если есть шанс и мне удастся, я смогу, по крайней мере, несколько увеличить свою внутреннюю силу и принести немного больше шансов в борьбе с этими подлыми ворами снаружи». Фэн Байчуань нахмурил брови и смиренно вздохнул. «Ты, в конце концов, еще юнец. Невозможно не быть любопытным. услышав о испытании, которое оставил божественный зверь Феникс. Пока ты мне это говорил, ты, по крайней мере, трижды посмотрел на печать. Поскольку ты действительно хочешь попробовать это испытание так сильно, тогда пусть так и будет. Я открою врата испытания для тебя. Но прежде было бы лучше для тебя сначала обработать раны. Кроме того, во время испытания ты должен сразу же отказаться от него в тот момент, как почувствуешь, что оно слишком невыносимо. В любом случае, даже если иллюзорные области являются иллюзией, пламя останется пламенем Феникса. И ты действительно умрешь, если будешь пытаться силой его вытерпеть. Хорошо. А Юнче радостно кивнул. С медицинскими навыками Юнче и медицинскими материалами сокровищницы раны на его теле просто не были проблемой. На следующий день рана на его плече уже полностью срослась и не вызывала никакой боли при выполнении большинства движений. Остался только шрам размером с чашу. Если он захочет, то сможет полностью свести этот шрам в течение полумесяца. День прошел, и члены группы наемников Черного Демона, которые, как и ожидалось, охраняли снаружи, постоянно шумели. Эмоции соплеменников Феникса наконец успокоились. Тем не менее, это только на время. Держа продукты и воду, Фэн Бай Чуань распределял их. Они не смели думать о завтрашнем дне в разгаре беспокойства. Фэн Бай Чуань уже повел Юнче и Лан Сюэже в область печати испытания. «Младший брат Юнь, ты действительно хочешь попытаться, несмотря ни на что?» «Несмотря на то, что это испытание, большая опасность все еще может поджидать тебя внутри. Ты только на первом уровне продвинутой ступени. Если...» Лан Сюэже взяла руку Юнче и продолжила убеждать его. «А успокойся, старшая сестра знает, что у меня есть атрибут огня духовных техник. Мне не так-то будет легко навредить огнем во время испытания», — сказал Юнче, успокаивая ее. «Но...» Лан Сюэже хотела сказать больше, но, видя взгляд Юнче, который был столь же спокойным, как вода, она знала, что независимо от того, сколько она будет его уговаривать, он не изменит своего мнения. Она могла только слегка вздохнуть. «Тогда ты должен быть осторожным, несмотря ни на что». «А ты готов?» — спросил Фэн Бай Чуань, стоя перед печатью. «Я прошу главу клана Фэн открыть печать для меня», — кивнул Юнче. Фэн Бай Чуань медленно кивнул и снова напомнил. «Если почувствуешь, что больше не можешь терпеть, ты должен сразу же отступить. Пожалуйста, не пытайся быть смелым». Когда он закончил говорить, он прокусил палец и оросил каплями крови печать. Моментально красный свет блеснул через печать, а затем исчез, быстро вращаясь. Перед ними появился странный вход темно-красного цвета. Как будто это была ужасающая бездна, а внутри все было черным-черно, и не было видно никаких признаков жизни. «Так как предок обнаружил этот испытательный полигон, никто, кроме соплеменников, никогда не входил в него ранее. Ты на самом деле первый. Эта земля испытаний может быть открыта только один раз в месяц. Независимо, будет ли успех или неудача, никто не сможет войти в нее во второй раз за всю свою жизнь. Подумай о том, хочешь ли ты войти или нет еще раз». Юнче кивнул, бросил Лан Сюэже утешительный взгляд, а затем вошел во вход области испытания без колебаний. В тот момент, как он вошел внутрь, сцена перед ним внезапно исказилась. Сразу после он ощутил, как небо и земля закрутились, как будто его тело забросило в шторм. Он бессознательно закрыл глаза. Только после того, как прошло долгое время, чувство невесомости наконец стало медленно исчезать. Когда он открыл глаза, он видел только черную, как смоль, темноту. «Где это? Почему здесь только темнота? Здесь вообще ничего нет?» Испытание Феникса Разве не должно появиться море огня или лавы? Как только в его голове возникли вопросы, две линии узкого золотого света внезапно появились в кромешной тьме перед ним. Сразу же эти две узкие линии золотого света медленно открылись, как пара слегка прищуренных глаз. Нет, это точно была пара глаз. Пара несравнимо гигантских золотых глаз, которые были внутри черного пространства. Глаза Феникса! Приветствую, человек. Добро пожаловать на испытательный полигон. Вы первый претендент без крови Феникса в родословной за эти последние 1000 лет. Величественный голос звучал в его голове. По тембру голоса он явно был женским. Юнче смотрел и исследовал эту пару золотых глаз. «Вы дух Феникса?» «Это верно. Я бессмертная душа, оставленная здесь Фениксом. Но я также сущность, не зависящая от Феникса. Я храню этот полигон испытаний и принимаю всех претендентов. Дух Феникса – наиболее подходящее название для меня». «Почему Феникс оставил испытательный полигон здесь?» Юнче бесцеремонно задал вопрос в своем сердце. Юнче спросил невзначай и никак не ожидал, что дух Феникса ему ответит. Что было вне его ожидания, это то, что дух Феникса на самом деле очень щедр и ответит ему. «Давным-давно три главных божественных зверя атрибута огня – Феникс, Золотой Ворон, Алый Павлин – боролись за место прародителя огня в царстве богов. Ожесточенный бой длился 36 дней и закончился поражением и травмами всех трех участников. Феникс упал на континент бездонного неба после битвы. От тяжелых ран он полностью восстановился только после 13 лет обитания на континенте. За эти 13 лет Феникс глубоко прочувствовал, что даже если люди континента бездонного неба были слабы по своей силе, но их сердца и природа были чисты. Таким образом, он оставил два полигона испытаний для того, чтобы оставить хоть какие-то возможности для людей этого континента. А, так вот как это было. Тем не менее, Феникс оставил такое сообщение. Если люди континента бездонного неба используют эту силу Феникса, чтобы вредить миру, все их силы будут отняты, и их род будет наказан. То, что было очень неудачным, было то, что человек с родословной Феникса совершил тяжкий грех, используя силу. Сила Феникса была принудительно оборвана, и их род был проклят. После этого никто не смог пройти это испытание. Как первый человек без крови Феникса за эти 1000 лет, я надеюсь, что ты сможешь прервать эту 1000 лет молчания. Тогда готов ли ты? Да, я могу начать в любое время. Юнче сделал длинный вдох. Его лицо приобрело спокойное выражение. С точки зрения его внутренней силы, уже только вход в испытание такого типа можно рассматривать как самонадеянность. Тем не менее, он получил тело, которое было невосприимчиво к любому виду огня, после того, как проглотил семя огня злого бога. Опираясь на такого рода противонебесный чит, уже не казалось, будто у него не было никаких шансов в этом испытании огненного божественного зверя. «Очень хорошо. Испытание имеет 3 этапа в общей сложности, соответственно. Первый этап – чистилище огненного демона. Второй этап – стрелы Феникса. Третий этап – развращение пламени сердца. Если вы хотите отказаться во время испытания, вы можете крикнуть в любое время. И я сразу же позволю вам оставить испытание. Вы можете умереть, если будете через силу терпеть испытания. Я желаю тебе успеха!» Подобно тому, как голос духа Феникса исчез, пара золотых глаз медленно растворилась в мире кромешной темноты. Тем не менее, мир перед глазами Юнчи снова перевернулся. Спустя несколько мгновений темнота полностью исчезла, и мир вокруг него превращался в темно-красное поле. Сцена перед глазами ошеломила его на длительное время. Земля под ногами, казалось, была темно-красного цвета, как если бы она была вымощена до красна раскаленной сталью. Почва была неровной, беспорядочные валуны были разбросаны вокруг, горы разной высоты были расположены одна за другой. Даже поверхности гор были темно-красными, как будто они извергали пламя, которое может достичь небес в любое время. Взглянув вверх, можно было увидеть, что небо было также темно-красного цвета. Уголь был раскидан по всем направлениям на земле огненно-красного цвета. Некоторые из угольков были всего несколько дюймов в высоту, в то время как некоторые из них превышали более 10 метров в высоту. С обеих сторон были бассейны, наполненные лавой красного цвета, на которой образовывались пузыри, как на кипящей воде, изображая несравнимо ужасающую сцену лавы-чистилища. Также ветер здесь был раскаленным, так как температура воздуха достигла неимоверных высот. Это было неудивительно, что Фэн Байчуань объявил об отказе после того, как выдержал только несколько вдохов времени. Просто с одной только температурой здесь претендент не то что на элементарной ступени, даже обладая истинной ступенью внутренней силы, исчерпает все свои силы и едва ли сможет выдержать. Но температура здесь для Юнче может быть охарактеризована только одним словом. Комфортно! Комфортно так же, как если бы он неспешно отмокал в теплой воде.